Выжившие ползли по разрушенной автостоянке ИРД, сползались навстречу друг другу. 12 мужчин, 5 женщин. Ошеломленные до глубины души, они сползлись вместе. Большая часть людей осталась внизу, в развалинах зданий. Люди кричали. Подходили оставшиеся выжившие. Шарф застыл, ошеломленный. Он хотел спуститься вниз, помочь людям, но ноги не повиновались ему. Небо было покрыто клубящимися тучами. Они мчались, образовывали мгновенно меняющиеся странные узоры. Походили на стремительно несущиеся потоки черных чернил. Свет дня еще пробивался сквозь тучи, но он был уже более тусклым, чем сверкание беспрерывно вспыхивающих молний. Неисчислимого множества молний. Не веря, Шарф услышал детский крик. Затем кто-то выкрикнул его имя. «Доктор Шарпс, помогите!» Это был Эл Мастерсон, дворник. Вместе с ним было еще двое спасшихся. Они стояли возле многовесного легкового автомобиля, уткнувшегося в борт большого зеленого Линкольна. Автомобиль накренился под углом 45 градусов. Два колеса стояли на мостовой, другие два повисли в воздухе. Кричащие дети – это в автомобиле. «Сэр, пожалуйста, быстрее!» – крикнул Мастерсон. Его крик помог преодолеть оцепенение. Чарли Шарф бросился на помощь. Он, Мастерсон и еще двое мужчин навалились на автомобиль. Автомобиль был тяжело нагружен. Они старались изо всех сил. И, наконец, автомобиль принял нормальное положение. Мастерсон распахнул дверь. Оттуда выглянули лица. Два совсем юных, залитых слезами, и одно постарше. Это была Джун Мастерсон. Она не кричала. «С ними все в порядке», — сказала Джун. «Говорю вам, с ними все в порядке». Автомобиль был нагружен под самую крышу. Даже больше. Пища, вода, банки с горючим. Забито до самого багажника. Одежда, оружие, боеприпасы. Всякое спасательное снаряжение, плюс дети, завернутые в шерстяные одеяла. Мастерсон объяснял каждому, кто пожелал бы его слушать. «Я слышал, как вы говорили, что молот может ударить. Я слышал!» Каким-то краем своего сознания Шарф про себя рассмеялся. «Мастерсон дворник. Он слышал, о чем говорили инженеры. Слышал как раз достаточно, чтобы сделать выводы. И, разумеется, не поверил, что вероятность столкновения была очень мала. Итак, он подготовился. Он готовился выжить. И семья его ожидала столкновения, поэтому и оказались на автостоянке. Просто на всякий случай. А мы все, оказывается, знали слишком много. Семья. Что будем делать, доктор Шарпс? Спросил Мастерсон. Не знаю. Шарпс обернулся к Форестеру. Низенький и толстый астрофизик не помогал вернуть автомобиль в правильное положение. Похоже, он был полностью погружен в размышления. И Шарпс отвернулся от него. Наверное, мы должны помогать выжившим, сделать все, что в наших силах. Только мне хотелось бы вернуться домой. «Мне тоже», — раздался хор голосов. «Но нам следует оставаться вместе», — сказал Шарпс. «Не так уж много людей, на которых можно положиться». «Караван», — сказал Мастерсон. «Возьмем машины и все вместе отправимся за нашими семьями. Где кто живет?» Оказалось, что все живут далеко друг от друга. Шарпс жил поблизости в Лаконаде. Там жили еще двое. Дома остальных были разбросаны на большом расстоянии. От Бербанка до Кагонга-парк, который в долине Сан-Фернандо. Каждый человек ищет, где ему лучше. «Никуда не поеду», — сказал Форестер. «Надо ждать, хоть пару часов». Остальные кивнули. Они все понимали. «400 миль в час», — сказал Хэл Крейн. Каких-то несколько минут назад он был геологом. «Больше», — сказал Форестер. «Цунами появится примерно через 50 минут после падения молота». Он взглянул на часы. «Осталось меньше получаса». «Мы не можем ждать. Оставаться здесь просто так», — закричал Крейн. Он не кричал, визжал. Таковы были они все. Для них невыносим был звук собственных голосов. Пошел дождь. Дождь? Не дождь, а грязь. Шарпсу сделалось страшно, когда он увидел запрыгавшие по асфальту шарики грязи. Шарики грязи, твердые и сухие снаружи, с размягченной сердцевиной. С громким стуком шарики падали на крыши машин. Грязевой град. Люди кинулись искать себе убежище. В машинах, под машинами. В том, что осталось от машин. «Тина?» – вскрикнул Шарпс. «Да, это заслуживает внимания», – сказал Форестер. «Тина и соленая грязь. С морского дна. Грязь была выброшена в атмосферу». Необычный град утих. Люди стали вылезать из своих убежищ. Шарпс почувствовал себя лучше. «Все, кто живет слишком далеко, чтобы ехать туда, пусть спустятся вниз и помогут выжившим. Тем, кто остался в развалинах. Остальные отправятся за своими семьями. Образуем караван. Мы вернемся сюда, если сможем». «Дэн, куда нам, когда мы справимся со всеми этими делами, куда нам лучше всего было бы отправиться?» Форестер поглядел на него нерадостным взглядом. На север, туда, где нет низменностей. Этот дождь, он может идти на протяжении целых месяцев. Все долины, образованные руслами рек, наверное, окажутся затопленными водой. В окрестностях Лос-Анджелеса безопасных мест не останется. И будут еще толчки, после основного землетрясения. «Так куда?» – переспросил Шарпс. «Конечный пункт – Мохаве», – сказал не торопясь Форестер. «Но не надо идти туда сразу. Там сейчас делать нечего. Это конечный пункт». «Да, но сейчас куда?» – настаивал Шарпс. «К подножью Сьерры», – сказал Форестер. «Туда, где начинается долина Сан-Хоакин». «К Портервиллу?» – спросил Шарпс. «Не знаю, где это». Мастерсон залез в автомобиль и принялся рыться в бардачке. Дождь усилился, поэтому он не стал выносить карту из машины. Все столпились снаружи, глядя на Джун Мастерсон и ее детей. Дети вели себя тихо. Они испуганно смотрели на взрослых. «Это здесь», — сказал Мастерсон. Форестер изучил карту. Он никогда не бывал в тех местах прежде, но без труда представил теперь, куда им следует направляться. «Да, я сказал бы, что вот подходящее место. Ранчо Джеллисона», — сказал Шарпс. «Вот оно. Он знаком со мной, и он нас примет. Туда мы и отправимся. Если мы потеряем друг друга, то встретимся там». Он указал на карту. «Спрашивайте, где живет сенатор Джеллисон. Итак, кто не отправляется в путь немедленно, пусть спустятся вниз и помогут спасшимся. Эл, вы можете привести эти машины в рабочее состояние?» «Да, сэр». На лице Мастерсона было написано явное облегчение. На лицах остальных тоже. На протяжении долгих лет они привыкли получать приказы от Шарпса. И им казалось правильным, что он опять начал распоряжаться. Конечно, они не повиновались приказам, словно солдаты. Но им нужно было, чтобы кто-нибудь указывал, что нужно делать. Тем более, что в любом случае это делать надо. «Дэн, вы примкнете к каравану? Поедете с нами», — сказал Шарпс. «От вас там внизу пока будет немного?» «Нет», — сказал Форестер. «Что?» — в полной уверенности, что он не расслышал, спросил Шарпс. Гром грохотал непрерывно. Кроме того, выл усиливающийся ветер. «Не могу», — сказал Форестер. «Мне необходим инсулин». Лишь тогда Шарпс вспомнил, что Дэн Форестер страдает диабетом. «Мы съездим к вам домой и...» «Нет», — закричал Форестер. «У меня много дел. Я говорю вам, нет». «Вы должны...» «Со мной будет все в порядке», — сказал Форестер. И повернулся, чтобы уйти в дождь. «Ну и черт с вами», — завизжал Шарпс в спину Форестера. «Вы даже не сможете завести свой автомобиль, когда сядут батареи». Форестер не обернулся. Шарпс посмотрел в спину своего друга, зная, что больше никогда не увидит его. У всех остальных вид был подавленный. Им хотелось, чтобы им что-то советовали, приказывали, указали какую-то цель. Они ожидали, что это бремя взвалит на свои плечи Шарпс. «Мы будем ждать вас на ранчо!» – крикнул Шарпс. Форестер чуть обернулся и помахал рукой. «Пора в путь», – сказал Шарпс. «Автомобиль Мастерсона поедет в середине». Он понаблюдал, как выполняется его приказ. Пусть крохотный, но приказ. «Престон, вы поедете со мной, в головной машине. Прихватите это ружье и проследите, чтобы оно было заряжено». Все разместились по машинам. Автомобили поехали вдоль стоянки. Поехали осторожно, объезжая наиболее крупные разломы и трещины. Машина Форестера осталась неподвижной. Он оставил ее на самой верхней точке стоянки, на большом удалении от остальных машин, от деревьев, от обрыва, у самого склона холма. Когда караван поехал по улице, Шарпс увидел огни машины Форестера. Дэн ехал следом. У Шарпса мелькнула надежда, что Дэн изменил свое решение и решил ехать вместе с ними. Но когда машины выехали на шоссе, он увидел, что Дэн Форестер свернул на ту джунглу. Дорога сузилась, превратилась в тропу, изгибающуюся под самыми дикими углами. Справа крутой откос футов 150, а может быть и больше. Эллен попыталась справиться с управлением автомобиля. Не справившись, остановила его. «Отсюда нам придется идти пешком», но она не сделала ни движения, чтобы вылезти наружу. Дождь стал чуть потише, но стал холоднее, а вокруг по-прежнему беспрерывно вспыхивали молнии. Сильно и резко пахло озоном. «В таком случае пошли», — сказал Тим. «Куда торопиться?» «Не знаю, но пошли». Тим не мог объяснить, почему он чувствует, что не следует медлить. Он не был уверен, что и сам это понимает. Жизнь Хамнера была жизнью человека, порожденного цивилизацией, и она была относительно несложной. Нет такого места, где бы не выяснилось, что деньги или социальное положение не имеют значения. Они всюду имеют значение. Ты нанимаешь людей, чтобы они делали то, что тебе надо. Или покупаешь инструменты, чтобы с их помощью эти люди делали то, что тебе надо. Тим сидел, и мозг его постигал, что с подобной практикой покончено. А душа его? Но не может же быть, чтобы это был конец света. Конец света – это значит, что ты будешь мертв. Прежний мир еще окружал Тима, и Тим ждал помощи. Ему хотелось, чтобы вокруг него были вежливые полицейские, предупредительные продавцы, учтивые чиновники. Короче говоря, ему хотелось цивилизации. Все увеличивающаяся стена воды мчалась на восток. Это южная часть Атлантического океана. Левый край волны перехлестнул мыс Доброй Надежды, опустошая земли, которыми поочередно владели готентоты, голландцы, англичане и африканцы. Вода закружилась, уничтожая все у подножия Столовой горы. Скипая пеной, понеслась вдоль широкой долины по направлению к Паарли и Стелленбошу. Своим правым краем волна ударила в Антарктиду. На протяжении 10 миль в длину и 5 в ширину все ледники оказались разбитыми вдребезги. Волна пронеслась между Африкой и Антарктидой. Когда она вырывалась на широкие просторы Индийского океана, она уже потеряла половину своей мощи. Теперь она достигала высоту лишь 400 футов. Со скоростью 450 миль в час она мчалась по направлению к Индии, Австралии и островам Индонезии. Она прокатилась по низменностям Южной Индии. Стиснутая узкими берегами Бенгальского залива, волна обрела почти полностью свою прежнюю мощь и выросла до прежней высоты. Вода обрушилась на обширные болота Бангладеш, сметая все, понеслась на север, через Калькутту и Дакку. Наконец волна задержала свой бег у подножия Гималая. Здесь она встретилась с потоком, несущимся из долины Ганга. Когда воды отхлынули, весь священный Ганг был забит трупами.